Вперед время, время вперед. Этот кусок города сохранился до сих пор почти в полной неприкосновенности, подобно тому, как среди обломков моей разрушающейся и перестраивающейся памяти сохранилось видение командора, выбрасывающего вперед шагающие ноги с задранными тупыми носами башмаков и клюквенно-красного, отражающего солнышко воздушного шарика, плывущего над экипажем моего брата, которому в недалеком будущем предстояло сделаться соавтором знаменитого на весь мир романа. Сейчас я вам, сеньоры, расскажу, каким образом появился на свет этот роман. Прочитав где-то сплетни, что автор «Трех мушкетеров» писал свои многочисленные романы не один, а нанимал несколько талантливых литературных подельщиков, воплощавших его замыслы на бумаге, я решил однажды тоже сделаться чем-то вроде Дюма Пера и командовать кучкой литературных наемников. Благо, в это время мое воображение кипело, и я решительно не знал, куда девать сюжеты, ежеминутно приходившие мне в голову. Среди них появился сюжет о бриллиантах, спрятанных во время революции в одном из 12 стульев гостиного гарнитура. Сюжет не бог весть какой, так как в литературе уже имелось 6 Наполеонов Конан Дойля, а также уморительно смешная повесть молодого, рано умершего советского писателя петроградца Льва Лунца, написавшего о том, как некое буржуазное семейство бежит от советской власти за границу, спрятав свои бриллианты в платяную щетку. Маленький, худенький, с прелестным личиком обреченного на раннюю смерть, Лев Лунц, приведенный к Авериным в Мыльников переулок, с такой серьезностью читал свою повесть, что мы буквально катались по полу от смеха. Ну и еще кое-что в этом роде я слышал в ту пору. Тогда я носился со своей теорией движущегося героя, без которого не может обойтись ни один увлекательный роман. Он дает возможность переноситься в пространстве и включать в себя множество происшествий, что так любят читатели. Теперь-то я знаю, что теория моя ошибочна. Сейчас у меня совсем противоположное мнение. В хорошем романе, хотя я и не признаю деление прозы на жанры, герой должен быть неподвижен, а обращаться вокруг него должен весь физический мир, что и составит, если не галактику, то во всяком случае солнечную систему художественного произведения. Ну а тогда, увлекаясь гоголевским Чичиковым, я считал, что сила мертвых душ заключается в том, что Гоголю удалось найти движущегося героя. В силу своей страсти к обогащению Чичиков принужден все время быть в движении, покупать у разных людей мертвые души. Именно это позволило автору создать целую галерею человеческих типов и характеров, что составляет содержание его разоблачительной поэмы. Поиски бриллиантов, спрятанных в одном из 12 стульев, разбросанных революцией по стране, давало, по моим соображениям, возможность нарисовать сатирическую галерею современных типов времен НЭПа. Все это я изложил моему другу и моему брату, которых решил превратить, по примеру Дюма Пера, в своих литературных негров. Я предлагаю тему «Пружину». Они эту тему разрабатывают, облекают в плоть и кровь сатирического романа. Я прохожусь по их писанию рукой мастера. И получается забавный плутовской роман, в отличие от Дюма Пера, выходящий под нашими тремя именами. А гонорар делится поровну. Почему я выбрал своими неграми именно их моего друга и моего брата? На это трудно ответить. Тут, вероятно, сыграла известную роль моя интуиция, собачий нюх, на таланты, даже еще не проявившиеся в полную силу. Я представил себе их обоих, таких разных и таких ярких, и понял, что они созданы для того, чтобы дополнять друг друга. Мое воображение нарисовало некоего двуединого гения, вполне подходящего для роли моего негра.